Его молниеносное обследование осталось незамеченным. Теперь ему понадобилось помыть руки. На первом этаже были рядом две двери, и Билл нарочно потянул за ручку той, за которой, по его предположению, была гардеробная. Там оказалось пусто. Валялось лишь множество свободных вешалок. Исправив ошибку, Билл зашел в ванную, открыл кран, и пока шумела льющаяся вода, торопливо стал заглядывать во все шкафчики. Потом он вернулся в гостиную, где его ждал кофе, и в глазах Адрианы пытался найти ответы на не дававшие ему покоя вопросы. Но ответов не было. Она не сказала ему ничего. На протяжении нескольких недель Адриана делала вид, что Стивен в командировке. Скоро вернется, и все в порядке. Хотя за ужином и признала, что не все в их отношениях благополучно. Билл знал, что это красивая молодая женщина замужем. Она все еще носила обручальное кольцо, но теперь, заглянув в шкафы и укромные уголки ее квартиры, он не сомневался в другом. По какой-то причине, о которой Адриана не хотела говорить, муж от нее ушел и забрал все свое имущество. Через некоторое время Билл поблагодарил за кофе и пообещал, что непременно заглянет на следующий день к ней в редакцию. На обратном пути он снова и снова размышлял об Адриане и терялся в догадках. Почему она так странно себя ведет? Почему притворяется, что все хорошо? Почему не признается, что живет одна? Что скрывает? Почему? Но воспоминания о пустых шкафах и вешалках все-таки его радовало. У Билла появилась надежда. Глава 14. Билл, казалось, мог бесконечно придумывать сложные сюжетные повороты для своего сериала. Тем временем события в нем разворачивались так. Джон, муж Хелен, был арестован по подозрению в убийстве его свояченицы Вон и молодого торговца наркотиками Тима Маккарти. Пристрастие Вон к наркотикам раскрылось, как и ее похождение в качестве проститутки, вызвавшее невиданный скандал. Некоему политику, с которым она имела связь и из-за которого несколько лет назад сделала аборт, угрожал крах карьеры, когда вся история стала достоянием газет. Но что не менее интересно, в ближайших сериалах должен был обнаружиться факт беременности самой Хелен, причем не от мужа. Домохозяйкам по всей стране на протяжении 7 месяцев предстояло теряться в догадках, кто был отцом ребенка. В конце концов, брак Хелен с Джоном, приговоренным за 2 убийства к пожизненному заключению, закончится разводом, а отец ребенка станет известен, но произойдет это не скоро. Пока же Билл собирался вдоволь позабавиться неожиданными сюжетными ходами. На следующий день по дороге на работу он думал об Адриане и задавал себе вопрос, почему она ему не сказала, что Стивен от нее ушел. Конечно, нельзя было исключать собственные ошибки, но она была маловероятна. В квартире не осталось буквально ничего из мужской одежды. Отсутствовали мужские туалетные принадлежности, крем после бритья, не было даже электробритвы. Билл в этом убедился, проведя свое молниеносное обследование. Но что она скрывала? Почему ничего не говорила? Была ли она просто смущена или не готова встречаться с другими мужчинами? На работе у него не было времени думать обо всем этом. Один из актеров заболел, 2 главных автора диалогов основательно повздорили,